Не прошло и полувека, как Антиохия на Оронте стала тем же, чем во времена сирийцев была Ниневия, при халдейских царях — Вавилон, при персидских — Персеполь. А обладатель острова стал в этой стране низких поклонов живым богом, повелителем всего, что в ней есть и было. Перед ним склонились бесчисленные народы. Ему принадлежали виноградники, холмы с пасущимися на них стадами, караванные дороги с бредущими по ним навьюченными мулами и верблюдами, пристани и верфи во вновь построенных приморских городах. Даже над прошлым он был властен. Недаром верховный жрец бога Ваала, Берос, преподнес основателю столицы историю вавилонских царей за 3000 лет. Ваал, измененное греками имя вавилонского бога бури, грома, молнии и плодородия Баалу, изображавшегося в виде могучего быка или воина, поражающего землю молнией копьем. Берос написал вавилонскую историю в 3 книгах, где изложил местные легенды и исторические предания вавилонян. А кому подчиняется будущее? Вавилонские астрологи, которых по всему кругу земель насчитывали сотнями и называли халдеями, ночи напролет изучали звезды над Антиохией, пытаясь это понять. И все чаще с их слов распространялись слухи, что звезда Антиоха Епифана, или, как его называли в народе, Епимана, закатилась, и на острове надо ждать перемен. Епифан в переводе «славный» — имя, присвоенное Антиоху IV, 175-164 годы до нашей эры, но в народе его называли Епиманом, безумцем. Царь пил фиал за фиалом. Сидевший напротив человек с узкой седой бородкой говорил тихо, вкрадчиво, без всякой интонации, но закончил энергично. Итак, казна пуста. Антиох с усилием повернул голову. Кажется, смысл доклада до него не дошел. «Как пуста, Лисий?» — спросил он. Лисий не растерялся. «Ну так, как будет пуст стол, если убрать с него посуду». Он провел по поверхности стола ладонью, словно бы счищая крошки. «Не осталось ничего. Половину съел твой египетский поход, треть — осада Иерусалима, остальное разошлось по мелочам: пиры, подарки послам, содержание соглядатаев, постройка кораблей. У меня тут все записано». Лисий протянул Антиоху свиток. «Но тут одни расходы», — сказал царь, отстраняя свиток. «А доходы? Дань с Армении 50 талантов, взносы эллинских городов, портовые сборы, а зерно и масло с моих земель, монополия на продажу вина — все эти деньги». Лисий покачал головой. «Это так. Но Артаксия, которого твой царственный родитель поставил над армянами, не признает твоей власти и отказывается платить. С эллинских городов взято за 5 лет вперед. Арабы нападают на караваны, а Оронт обмелел, и корабли не доходят до Антиохии». Глаза Антиоха налились кровью. «Я заставлю Артаксию платить. Я сам поведу войско». «Война стоит денег, повелитель», — осторожно заметил Лисий. «Но ведь я разбил Птолемея, завоевал весь Египет, кроме Александрии», — закричал Антиох. «Жрецы Мемфиса провозгласили меня фараоном возложили на меня корону Верхнего и Нижнего Египта. Все золото Египта было бы моим, если бы не Ромеи, будь они прокляты.